Часть четвертая. Финал. Глава первая. Все ли в нашей жизни психосоматика? А все ли в нашей жизни психосоматика? Наверняка у вас уже возникает этот коварный, но вполне резонный вопрос. Ну ладно, Вадим, мы все поняли. Конфликты, треки, триггеры, орган реагирует на эмоцию, детство, утроба чувства в теле. А может, все-таки не все психосоматика? Может, где-то просто аллергия? Отвечаю честно, конечно, не все. Хотя психосоматика – это мощнейший инструмент понимания себя, своих состояний, реакций, симптомов и даже жизненных сценариев, все же есть вещи, которые имеют вполне физиологические причины. Особенно, когда речь заходит об аллергии. Потому что не всякая аллергия – это сразу травма из детства, хотя такое часто бывает. Возьмем, например, взгляд нутрициологов и натуропатов. Они давно говорят о другом аспекте, о нагрузке токсинами, паразитами, тяжелыми металлами, вирусной интоксикации. И действительно, когда организм перегружен, когда печень не справляется, когда лимфатическая система как будто забита, реакция может быть очень похожа на аллергию. И это не про психоэмоциональный конфликт. Это про банальное «мне бы почиститься». В таких случаях правильно проведенная чистка организма – это не магия, а грамотная медицинская и нутрициологическая практика. Детокс с поддержкой печени, кишечника, травы против паразитов, контроль питания, отказ от продуктов-агрессоров – все это может дать просто волшебный эффект. Расскажу по-честному. Я сам раньше в детокс не особо верил. Смотрел на все эти чистки и не верил в них. Пока однажды, лет так три назад, мой врач не сказал: «Вадим, тебе надо». Там был целый протокол: подготовка, питание, специальные препараты, фаза очищения. И вот после этой процедуры, я не шучу, у меня была неделя, когда я реально ощущал, что лечу. Легкость, ясность в голове, как будто старый груз ушел. Не только физически, но и энергетически. Ну и, конечно, если вы каждую весну браво бросаетесь в чистки, героически пьете противопаразитарные сборы, но при этом продолжаете злиться на себя, ненавидите понедельники, живете в постоянной тревоге, боитесь отказать другим, подстраиваетесь под всех и каждый день говорите себе: «потом поживу», никакой детокс не поможет, потому что дело не только в паразитах. Дело в том, что внутренние конфликты и хронический стресс буквально разрушают ваш организм изнутри. И это не эзотерика, не метафора, это чистая физиология. Даже врачи, далекие от психосоматики, прямо говорят: стресс снижает иммунитет, нарушает работу нервной системы, провоцирует воспаление и создает идеальные условия для обострений, вирусной активности и накопления токсинов. А если добавить сюда бессонницу, хроническую усталость, недосказанные чувства, мы получаем перегруженный организм, который уже не успевает восстанавливаться. Когда вы постоянно живете в мобилизации, нельзя расслабиться, нужно держаться. Ваша вегетативная нервная система застревает в режиме «бей или беги». А в этом режиме пищеварение замедляется, печень не успевает перерабатывать все, что нужно, лимфа застаивается, а иммунная система переключается с защиты на выживание. То есть перестает защищать, начинает просто доживать. Поэтому, если не менять внутреннюю жизнь, чистка даст лишь временный эффект. Это как вытереть пол, но оставить кран открытым. Будет чище, немного, но надолго ли? Ну или если мы с вами возьмем боли в теле, например, в шее, в пояснице, в позвоночнике, мышечные зажимы, было бы слишком просто и даже немного наивно утверждать, что это исключительно психосоматика. Если бы все было так однозначно, остеопаты, массажисты и кинезиологи давно бы остались без работы, а сеанс телесной терапии заменяли бы одной фразой: «просто проживи свою злость». Но нет, люди с руками, телом и знанием анатомии по-прежнему помогают тысячам людей. Я сам еще до того, как глубоко пошел в психосоматику, работал как телесный терапевт и видел, как изменяется человек, когда с ним работают через тело. Потому что тело – это тоже карта. И если на этой карте есть спазмы, фасциальные блоки, нарушение движения и питания тканей, то, конечно, это влияет и на самочувствие, и на энергию, и на настроение. Здесь стоит вспомнить имя Томаса Майерса, американского анатомо-иммунуального терапевта, который описал анатомические поезда. Он заметил, что мышцы в теле не работают изолированно, как это раньше считалось. Напротив, все наше тело пронизано фасциальными цепями, соединенными в длинные анатомические линии, по которым передается движение, напряжение и даже эмоции. Именно на этой системе работают остеопаты, кинезиологи, массажисты и телесные терапевты. Они разблокируют зажимы, восстанавливают движение и возвращают телу возможность дышать, восстанавливаться, чувствовать опору. Порой этого уже достаточно, чтобы боль отступила. А если соединить телесную работу с психоэмоциональной, мы получаем по-настоящему глубинное восстановление, когда тело и психика больше не тянут в разные стороны. Так нужно ли ходить к телесным специалистам? Конечно, нужно. Особенно, если они работают не против тела, а вместе с ним. Не просто ломают зажимы, а слышат, что за ними стоит. Именно в этом магия настоящего холистического подхода. То есть, условно, если у вас есть какая-то боль в теле, например, в спине, шее, голове, тазу, и вы уже обращались к специалисту, прошли курс массажа, остеопатии, мануальной терапии, вам, возможно, даже на время стало легче, но боль вернулась или вовсе не ушла. Стоит рассуждать логически. Возможно, причина глубже. Потому что если тело упорно не сдает позицию, несмотря на всю локальную работу, это сигнал, проблема не только в теле. Она может проявляться физически, но ее корни глубже, в психике, в эмоциях, переживаниях, историях, которые остались невыраженными. И вот здесь как раз и нужно подключать психосоматику, чтобы не просто лечить следствие, а добраться до самой причины. Иначе вы все время будете работать с верхушкой айсберга, забывая, что основная масса под водой, и, возможно, будет становиться только глубже. Ну и, конечно, невозможно обойти стороной такую важную тему, как рубцы. Казалось бы, небольшая полоска на коже, а сколько за ней может стоять? Да, если в анамнезе есть полостные операции, кесарево сечение, удаленные органы, аппендэктомия и любые хирургические вмешательства, это не просто локальная история. Это всегда вмешательство в целостность тела, его биомеханику, а порой и в эмоциональную ткань памяти. Рубцы могут существенно влиять на положение внутренних органов, нарушать фасциальные связи и провоцировать дисбаланс в теле. Например, из-за старого шрама на животе может тянуть поясницу. Или после кесарева появляется мигрень, потому что смещается ось тела. А у кого-то из-за старого рубца на колене нарушается опора и включается плоскостопие. Это не магия, это биомеханика. И чем больше в теле таких перетянутых точек, тем выше риск, что все тело начнет адаптироваться к этому, искажая естественные линии движения. Поэтому с рубцами нужно работать. С одной стороны, телесно, через мягкие остеопатические техники, массаж, фасциальные практики. С другой – психоэмоционально, ведь рубец – это всегда след травмы. И если не проработать внутреннюю историю, тело все равно будет держать напряжение в этом месте. Также невозможно обойти вниманием одну из ключевых областей телесной терапии – висцеральную работу, то есть мягкое воздействие на внутренние органы через живот. Мы привыкли думать, что внутренние органы – это просто что-то внутри, что само как-то работает, а если нет, пей таблетки. Но на самом деле у каждого органа есть своя подвижность, своя фасциальная подвеска, свои точки крепления. И если органы спазмированы, смещены или сдавлены, это сказывается не только на пищеварении, но и на осанке, дыхании, энергии и общем самочувствии. Висцеральные техники, направленные на восстановление естественной подвижности и тонуса внутренних органов. Кишечник начинает работать активнее, Исчезает вздутие, налаживается перистальтика. Печень и желчный пузырь выходят из состояния напряжения, что улучшает выработку желчи и пищеварения. Даже состояние поясницы может улучшиться, если освободить спазмированную зону кишечника или матки. Но не стоит забывать, что живот – это не только центр пищеварения. Это центр чувств. Здесь живет тревога, здесь прячется страх, здесь мы держим злость и беспомощность. Научные статьи и практические наблюдения гастроэнтерологов, нутрициологов и телесных терапевтов все чаще подтверждают, психоэмоциональные состояния напрямую связаны с состоянием желудочно-кишечного тракта. Когда мы живем в стрессе, постоянном напряжении, самокритике или страхах, это отражается на кишечнике в виде спазмов, запоров, диареи, СРК и даже аутоиммунных реакций. Именно поэтому важен комплексный подход. С одной стороны, работа с эмоциями, с другой – помощь телу. Висцеральные техники, мягкие массажи, дыхательные практики, подбор правильного питания, растительных препаратов и трав для улучшения работы ЖКТ – все это помогает выйти из хронического зажатого состояния, восстановить поток, вернуть живость и контакт с собой. Давайте теперь поговорим про один из самых недооцененных, но жизненно важных аспектов здоровья – физическую активность. Нет, речь не идет о тяжелых тренировках в спортзале, марафонах или бесконечных прыжках под музыку. Мы говорим про простое, естественное движение, которое заложено в нас природой. Ходьба, подъемы по лестнице, работа по дому, садоводство, прогулки – движение – это то, что оживляет тело, запускает обмен веществ, поддерживает лимфоток, улучшает кровообращение и в буквальном смысле проветривает нашу нервную систему. Научные исследования последних десятилетий подтверждают, регулярная умеренная активность, в первую очередь ходьба, значительно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, депрессии и деменции. По данным Harvard Medical School, 30 минут быстрой ходьбы в день способны уменьшить риск инсульта на 35%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%. Теперь немного магии, вернее статистики долголетия. Вы слышали про так называемые «голубые зоны»? Это те уголки Земли, где люди живут не просто долго, но еще и качественно, бодро, ясно мысля, сохраняя энергию и интерес к жизни даже после 90 лет. Концепцию «голубых зон» ввел исследователь и журналист Дэн Бютнер, изучивший регионы с наибольшей концентрацией долгожителей. Его книга «The Blue Zones – Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest» стала мировым бестселлером и переведена на десятки языков. Вот какие регионы признаны голубыми зонами. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Икария, Греция, Никоя, Коста-Рика, Лома-Линда, Калифорния, США. Что же объединяет всех этих людей, живущих по 100 и более лет? Первое – регулярное движение в течение дня. Они не ходят в спортзалы, они просто много двигаются, работают в саду, ходят в горку, гуляют по деревне, несут воду, ухаживают за скотом. Их тело постоянно в естественном движении. Второе – натуральная пища. Местная, сезонная, богатая клетчаткой, растительными белками, оливковым маслом, овощами. Третье – сильные социальные связи. Они не одиноки, их окружают семьи, соседи, друзья. Есть ощущение принадлежности. Четвертое – психоэмоциональное спокойствие. Уважение к возрасту, принятие жизни, философия медленного течения времени. Никакой гонки. Пятое – смысл жизни. У каждого есть причина вставать утром, будь то помощь внукам, забота о доме или служение своему делу. Но главное, что мы можем взять с собой прямо сейчас – каждое движение – это жизнь. Даже если вы просто идете по лестнице вместо лифта, вы помогаете своему телу. Если вы прошлись вечером перед сном, вы помогли своему мозгу. Активность – это не про спорт. Это про то, чтобы вернуть телу естественную радость движения. Именно поэтому во всех программах оздоровления и особенно в работе с психосоматикой мы так настойчиво предлагаем «начните с прогулок». Потому что, как ни удивительно, самая простая практика – идти – может стать началом самых глубоких изменений. Теперь давайте поговорим о гибкости. Но не той, где вы как балерина закидываете пятку за голову, а о настоящей, живой гибкости. Способности тела двигаться с легкостью, без зажимов, без боли и без страха, что где-то снова заклинит. Гибкость – это не про цирк и не про растяжку до шпагата. Это про то, чтобы тело было живым, текучим, адаптивным. А заодно, чтобы разум стал мягче, ведь одно без другого не работает. И здесь невозможно не вспомнить йогу. Это не просто направление фитнеса в красивом трико. Это целая философия жизни, которой уже тысячи лет. Первые упоминания йоги встречаются еще в текстах до нашей эры, а систематизирована она была в йога-сутрах Патанджали, предположительно написанных между вторым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры. И суть йоги вовсе не только в физических упражнениях. Это образ мышления, питания, дыхания, отношение к себе и миру. Но мы сейчас поговорим именно про телесную сторону, как практика гибкости влияет на здоровье и долголетие. Современная наука с огромным интересом изучает влияние йоги на тело и разум. И вот что говорят исследования. Регулярная практика йоги всего 10-15 минут в день улучшает подвижность суставов, эластичность мышц и фасций, выравнивает осанку, снижает уровень стресса, укрепляет иммунную систему и даже помогает при хронических болях. Но есть и более глубокие изменения. Ученые обнаружили, что йога влияет на теломеры, специальные концевики хромосом, от которых зависит старение клеток. С возрастом теломеры укорачиваются, и чем быстрее это происходит, тем выше риск болезней и тем быстрее мы стареем. Так вот, дыхательные и телесные практики, медитации, йога – все это активизирует фермент теломеразу, который замедляет укорочение теломер. А значит, продлевает клеточную молодость. Есть исследование в журнале Curious, где описано, как регулярные занятия йогой влияют на длину теломер и снижают клеточный стресс. Представляете, просто подышал, потянулся, послушал тело и уже на клеточном уровне замедлил старение. И не нужно часами стоять в сложных асанах. Достаточно 10-15 минут движения, легкой растяжки, внимательного дыхания. Смысл не в суперрезультатах, а в мягком, постоянном возвращении к телу. И вот это возвращение, оно и есть жизнь. Вы получаете не просто гибкость мышц, а гибкость восприятия, гибкость ума, адаптивность к переменам. Потому что тело, которое может двигаться свободно, дает вам возможность жить свободно. Так все-таки, все ли в нашей жизни связано с психосоматикой? Конечно же нет. Не всякая боль, не всякая сыпь и не каждый симптом рожден исключительно внутренним конфликтом. Есть и питание, и экология, и паразиты, и гены, и последствия травм, и просто сила гравитации, которая со временем тянет нас вниз. Есть жизнь во всей ее сложности, но и отрицать роль психосоматики было бы наивно. Психосоматика – это не просто все из головы, это про связь. Между телом и психикой, между чувствами и органами, между прошлым и настоящим, между тем, что мы пережили, и тем, как это отзывается в нашем теле сегодня. Можно годами ходить по массажистам, делать детоксы, пить курсы витаминов, колоть витамины, а потом удивляться, почему не легче. Потому что если не меняются внутренние реакции, если человек продолжает жить в стрессе, в чувстве вины, в злости, в подавленности, все это снова возвращается в тело. И тогда работа с телом становится временной, как будто чинить крышу, когда дом стоит на шатком фундаменте. Помогает? Помогает, но ненадолго. И в то же время, просто работать с головой, игнорируя тело, тоже не выход. Мы не только сознание, мы мышцы, связки, нервы, лимфа, кровь, фасции, кишечник, гормоны. Все это живет, движется, дышит. Нам нужна активность. Нам нужны прогулки, растяжка, осознанность, дыхание. Нам нужна жизнь в теле. Но страх, тревога, внутренние запреты и старые психоэмоциональные программы часто не дают нам двигаться, как будто ты в наручниках. Понимаешь, что нужно, но не можешь. Не в ресурсе. И вот здесь психосоматика – это не только наука, это шаг, это первый толчок, это путь к себе. Это тот момент, когда ты впервые спрашиваешь: «А что со мной происходит?» И вдруг начинаешь слушать не только врачей, не только Google, но и самого себя. Ну и, конечно же, давайте будем честны, бывают периоды, когда человеку просто не до практик, когда не до йоги, не до дыхания, не до внутреннего анализа, когда тело и психика настолько истощены, что единственное, что нужно, это тишина, покой и хотя бы немного ресурса. И в такие моменты медикаменты и препараты, классическая медицина, не враг, а союзник. Иногда сначала нужно погасить пожар, чтобы потом разбираться, откуда вообще дым пошел. Иногда без помощи извне просто не справиться, и в этом нет слабости. Это здравый смысл. Поэтому я всегда говорю, психосоматика не отменяет медицину, она ее дополняет и наоборот. Если вы в острой фазе, если вам тяжело, да, подключайте препараты. Да, идите к врачам. А уже потом, когда появится чуть-чуть пространства, возвращайтесь к себе. К дыханию, к телу, к чувствам, к внутренней работе. Все это важно, все это части одного целого. Изучая свои внутренние конфликты, разбираясь в себе, ты не просто лечишься, ты взрослеешь, освобождаешься. И тогда уже легче становится и пойти на массаж, и записаться на йогу, и прогуляться, и питаться осознанно, не из страха, а из любви к себе. Поэтому я искренне верю, что психосоматика – это не все, но это основа, это внутренний ключ. И именно поэтому я приглашаю тебя. Изучай себя, наблюдай за своим телом, слушай свои реакции, проходи чекапы, не бойся идти к врачам. Комплексный подход – это не мода, это зрелость. Забота о себе – это не эгоизм, это мудрость. Читайте мои книги, приходите на обучение, задавайте вопросы, ищите ответы. Не верьте слепо, проверяйте на себе. И главное, не сдавайтесь, ваше тело хочет жить, и вы имеете на это полное право.